Глава 7. Присела 30 раз, похвалила себя, а утром вообще не могла встать. Болезни лежания. Итак, приседания могут делать чудеса, избавляя от сердечно-сосудистых проблем, например, гипертонической болезни. Но могут и испугать, если наброситься и попытаться взять их нахрапом, не учитывая свое физическое состояние. С одной стороны, все гениальное просто. Но просто не значит примитивно. Кажется, просто поприседал и избавился от гипертонии. Но не тут-то было. Просто это таблетку проглотить. Приседание, как лечение, это система, в которой задействованы все мышцы тела, нижних конечностей, таза, спины и даже пояса верхних конечностей. В нее же входят вовремя сделанный выдох ха при разгибании ног, количество и качество приседаний, пауза между сериями, состоящими из 5 или 10 приседаний, и даже водные процедуры, обливание холодной водой, хотя бы для ног. За всем необходимо проследить, все выполнять регулярно, что уже непросто. Но игра стоит свеч. В итоге, спустя несколько месяцев, больной получает: первое – улучшение скорости и объема кровотока. Второе – улучшение эластичности сосудов. Третье – снижение периферического сопротивления сосудов нижних конечностей. Четвертое. Снижение диастолического давления, так называемого нижнего. Постепенно миокард привыкает к новому ритму выброса крови в аорту, объем которой за счет увеличения диастолы увеличивается. Попутно восстанавливается саморегуляция организма. И необходимость в применении гипотензивных препаратов исчезает. Просто? Да. Но следует выполнять все правила техники безопасности правильных приседаний, изложенные ранее. А что делает таблетка? Ухудшает эластичность сосудистой стенки, так как давление снижается временно за счет химического раздражения сосудистой стенки, выключая попутно саморегуляцию организма, подсаживая человека на иглу таблетки. Формирует у человека неуверенность в силах собственного организма, в том числе страх за сердце. Письмо Нины Константиновны. Создавая иллюзию улучшения самочувствия, плавно ведет человека к аритмии, далее ИБС и… Об этом лучше не говорить. Кстати, а как же вести себя во время приступов аритмии, которые тоже могут возникать во время выполнения упражнений при нарушении правил дыхания, ритма приседаний и передозировки? Вы прощупываете пульс, а он бьется под пальцами с перебоями. То быстро, то вдруг паузы. Как правило, удары сосудистой стенки по пальцам весьма ощутимы. И в этом случае бояться надо не упражнений, так как при аритмиях сердце просит помочь ему. Я советую перейти на упражнение pull-over. Главное при этом ритмичный выдох ха при одновременной тяге руками из-за головы, лежа на спине. Ритм постепенно восстановится. Приседания я не рекомендую, разве что при мерцании или трепетании предсердий. Об этом скажет кардиограмма. Но и в этом случае строго под наблюдением врача можно выполнять упражнения типа приседаний. Да, для пуловера необходимо заранее приготовить резиновые амортизаторы. Слушайте книгу «Жизнь после травмы» или «Код здоровья». Я повторяю, самой опасной нагрузкой для любого больного человека в случае его физической несостоятельности является невыполнение упражнений, правильных и правильно, а его собственный вес тела, с которым его мышечная система не справляется. Бытовые нагрузки порой опаснее неправильно выполненных упражнений. Вредно и лежать долго, есть даже болезни лежания. Отеки нижних конечностей и связанный с ним ортостатический коллапс – это когда человек встает после длительного лежания и моментально падает в обморок. Не говоря о пролежнях и общей мышечной атрофии. Не запрещают же кардиологи тяжелобольному человеку, сердечнику, перемещаться в пространстве. Например, ходить в магазин, аптеку, по улице. При этом они не регламентируют расстояние, главное, чтобы купил таблетки, проходимые их больным. Не объясняют, что, поднимаясь по лестнице, больной человек должен делать выдох на каждой ступеньке, разгибая ногу в колене. Сколько ступенек он может преодолеть – тоже вопрос. Вот такие бытовые нагрузки и являются, по сути, самыми опасными для тяжело больного, физически ослабленного, обремененного лишним весом человека. А вовсе не упражнения с правильной дозировкой, контролем дыхания и пульса. Вот и умирают больные люди в туалетах, Вставая с унитаза, на улицах, после преодоления нескольких сот метров с сумкой в руках и нитроглицерином, валидолом, корвалолом и прочим. В кармане, не успевая достать его во время приступа. В моей практике были случаи, когда я видел, как человек терял сознание, тихо сползал на пол, и окружающие его сердобольные люди пытались засунуть этому человеку с посиневшими губами и мертвенно-серым лицом в рот какие-то таблетки. Он не глотал, так как был без сознания. В такие моменты надо помочь его сердцу через мышцы ног. Я, например, в таких случаях человеку, потерявшему сознание, начинаю вращать, сгибать и разгибать ноги. Он оживает. Лицо краснеет, и он спрашивает. «Что случилось? Почему вокруг люди?» Удивляется, и есть чему. Еще чуть-чуть, и он бы уже был не с нами. Знание простых законов физиологии порой делает чудеса. Вот я и рассказываю вам эти законы. Простые и сложные одновременно. Врачи, незнакомые с современной кинезотерапией, и не подозревают о лечебной роли выдоха, форсированного в фазе напряжения диафрагмой. Я достаточно равнодушно отношусь к так называемым дыхательным гимнастикам, хотя и они порой, по рассказам, делают чудеса. Не считаю, что дыхание должно быть искусственно созданным. Дыханием при выполнении физических упражнений необходимо научиться управлять, потому что дыхательные мышцы относятся к произвольной мускулатуре, то есть управляются волевым центром человека. Основными дыхательными мышцами являются диафрагма и межреберные мышцы. Напрягая и расслабляя эти мышцы, можно добиваться снижения внутричерепного, внутригрудного и внутрибрюшного давления при выполнении физических упражнений, даже очень тяжелых. При этом улучшается и венозный кровоток, то есть дыхательные мышцы выполняют функцию помпы. Именно управляемое дыхание, то есть выдох Ха, при выполнении силовых упражнений улучшает транспортную функцию мышц нижних конечностей, выполняя тем самым роль периферического сердца. В этом и заключается лечебный фактор этих упражнений. Неиспользование же этих двигательных лекарств организма человека, то есть невыполнение силовых упражнений в аэробном эффекте, и приводит к ИБС, ишемической болезни сердца. Могу еще раз повторить, человек стареет сначала ногами. Подумайте над этим. Походка, осанка, утомляемость, ослабление и опущение внутренних органов происходят именно из-за слабых ног. Например, в потоке людей можно легко увидеть тех, кому за 60. Правда, можно и ошибиться, приняв стройную, легко идущую женщину со спины, которой уже за 70, но занимающуюся системой активного долголетия, то есть гимнастикой, за 30-летнюю, тоже здоровую, но в целом больных и старых видно по походке. Волокордин. Лекарство от разума. Итак, наша знакомая Нина Константиновна приседала 30 раз, похвалила себя, а ночью боли опять в области сердца вынудили ее, от страха, конечно, принять волокордин. А что это за средство такое, волокордин? Справка. В его состав, так же как и в состав корвалола, входит фенобарбитал, который состоит в списке наркотических и психотропных препаратов. В Литву, например, эти препараты, волокордин и корвалол, ввозить запрещается, вплоть до уголовной ответственности. Эти препараты при регулярном приеме вызывают привыкание, такое же, как другие наркотики. К тому же эти препараты считаются устаревшими. Вместо применения волокордина или корвалола, лучше послушайте книгу «Грыжа позвоночника. Не приговор», в которой я называю естественные средства для снятия различных болевых синдромов. Возвращаюсь к необходимости внимательно слушать рекомендации моих книг. Каждый совет, каждое слово надо постараться понять полностью. Нина Константиновна получила удовольствие от своих 30 приседаний, что говорит о пользе самого упражнения. Но недооценила своего физического состояния, хотя отметила, что приседания даются ей очень тяжело. Ноги не гнутся, зад не хочет приседать. Естественно, мышцы, давно не выполнявшие подобную работу, также возмутились, что их побеспокоили, и заболели ночью. В кинезотерапии есть словосочетание «ригидность мышц». Это характеристика мышц сухих, жестких и слабых в связи с тем, что их длина не соответствует антропометрической норме. Мышцы всегда должны быть длиннее костей, к которым крепятся. При ригидности мышцы короче костей. Например, когда мы проводим миофасциальную диагностику, слушайте книгу «Головные боли или зачем человеку плечи?» И пациент не может сидя достать пальцы ног без сгибания их в коленных суставах, или лежа на спине и взявшись за край стопы, не может выпрямить ногу в колене, то, как правило, говорит возмущенно: «Да я никогда не мог это сделать!» Я в таких случаях шучу. Незнание Уголовного кодекса не освобождает от ответственности. Можно и перефразировать эту поговорку. Незнание правил здорового образа жизни не избавляет от появления болезней. Тот, кто регулярно занимается силовыми упражнениями, бодибилдинг, знает, что накачанное красивое мышечное тело держит объем надутых упражнениями мышц всего час. Поэтому во время своих выступлений бодибилдеры постоянно подкачиваются, чтобы выглядеть на своем соревновательном подиуме максимально эффектно. Спустя час после тренировки их тело как бы сдувается, то есть силовое упражнение нагнетает кровь и жидкость в работающую мышцу. И если тело тренированное, фасции, мышечные чехлы, растянуты достаточно. Поэтому спортивные люди никаких болезненных ощущений, кроме приятных, при растяжке мышц не испытывают. А нетренированные, нерастянутые мышцы после выполнения упражнений, да еще после значительного перерыва, не расслабляются и отекают. Кровь скапливается в них и давит на стенки сосудов. В итоге болевая реакция. Это реакция так называемых тензорецепторов сосудов, реагирующих на растяжение сосудов. Их еще называют болевыми рецепторами мышц. Поэтому все силовые упражнения должны сопровождаться растягивающими упражнениями. Стретчинг. До и после их выполнения. Причем для этого подходят самые простые упражнения. Невыполнение этого правила и приводит к мышечным болям. Упражнения на растяжку мышц необходимо выполнять и после беговых, и после игровых нагрузок. А душ после занятий, последняя порция которого должна быть обязательно холодной, улучшает расслабление мышц и способствует более быстрому восстановлению. В то же время, сама по себе растяжка мышц без силовых упражнений может навредить мышцам. Это типичная ошибка занимающихся только хатха-йогой, во время занятий которой пытаются растягивать мышцы, не подготовленные силовыми упражнениями, к растяжке. Физкультурники обычно выполняют разминку перед комплексом упражнений для разогрева мышц. Но я под словом «разогретые мышцы» понимаю силовые упражнения, которые необходимо выполнять предварительно перед растяжкой, не обязательно интенсивные. Благодаря этим легким силовым упражнениям, типа неглубоких приседаний и отжиманий, кровь собирается в сосудах работающих мышц, и мышца становится теплой, разогретой и хорошо тянется, и травмы мышц можно и нужно избежать. Нина Константиновна по первому письму на все эти, как ей показалось, неважные рекомендации не обратила внимания и сразу взнуздала свое тело, используя для приседаний плохо работающие колени, ноги не гнутся, и не растянутые предварительно, зад не хочет приседать, мышцы передней поверхности бедра, квадрицепсы. Результат сначала ее обрадовал, смогла же, и похвалила себя, а мышцы-то не расслабились, она не выполнила указанных профилактических действий, ночью почувствовала боли в теле, она посчитала в сердце, и вместо растирания тела и ног холодным влажным полотенцем, ванны у нее нет. Проглотила волокордин, а чуть позже стала растирать мышцы так называемыми согревающими мазями вместо холода. Именно такие действия усиливают ригидность, жесткость мышц, особенно согревающие мази, с последующей невозможностью сделать какие-либо упражнения вообще. Страх боли лишает порой рассудка. Но я думаю, что в этих болях виноват частично и волокордин, который она применяла как снотворное ежедневно. В тот день, устав от упражнений, видимо, уснула без него. И началась своеобразная ломка. Приняв волокордин, она успокоилась. Хотя этот препарат к сердечным ни в коей мере не относится. Как пел Высоцкий, «И нам осталось у колодца и упасть на дно колодца, и там пропасть на дне колодца, как в Бермудах навсегда». Простите, опять вернулся к Нине Константиновне. Но уж очень типичные ошибки она совершила. Приведу выдержки из некоторых позитивных писем, то есть писем людей, не испугавшихся применять рекомендуемые мной упражнения для восстановления здоровья. Добрый день. Занимаюсь по вашей методике уже не первый год. Я считаю, что ваши книги – это учебники для нас, врачей. Я как будто заново все изучаю. Почему же нам в мединституте не преподавали этого нового направления – кинезотерапии? Да потому что не было таких врачей. Я как врач искренне пишу. Спасибо вам за то, что вы есть. Своими трудами вы вносите уверенность, силу, возможность поменять образ жизни и сделать жизнь человека достойной. Ваше предложение «упал, отжался» стало для меня, можно сказать, девизом. Пока я дошла до того, что отжимаюсь 7 раз по 7, больше пока никак, от пола. Начиналось с 10 раз от стены, как вы рекомендуете. Да, кстати, я и представить себе не могла, что настолько хилая. Надежда, 53 года, Томск. Комментарий Сергея Бубновского. Вегетососудистая дистония. Диагноз. Церебральная ангиодистония с ангиоспазмами. С ноября 2010 года делаю отжимания от стола по 30 раз, приседания по 30 раз, 10 раз по 3 подхода. Но пока не увеличиваю подходы, страшновато. Ирина, 27 лет, Татарстан. Добрый день. В 2009 году я перенесла инсульт. В ЗОЖ мне понравилась статья о вашей методике зарядки для пожилых людей. Я начала заниматься, для чего выписала вашу книгу. Но я не уверена, все ли делаю правильно. У меня парализована правая сторона, и я хотела бы у вас спросить, нет ли у вас комплекса упражнений именно для таких больных, как я? Кнышова Раиса Ивановна, Алтайский край, город Рубцовск. Комментарий Сергея Бубновского. Даже эти короткие письма говорят не только о психологической сложности, перехода от привычки принимать таблетки на регулярное выполнение упражнений, при болях в сердце, аритмиях, дистониях, с целью избавления от подобных болей, но и о физической. Больные люди действительно очень слабы и даже не осознают этого, пока не начинают выполнять какие-либо упражнения. Рано или поздно начинают понимать, что лечение своих недугов лекарствами – это тупик. Сохранение не жизни, какая уж там жизнь, а жизнедеятельности. И многие начинают применять какие-то гимнастики. На приеме показывают мне бумажки с упражнениями, которые выполняли, только вот эффекта не получили. Выполнение каких-то движений, называемых ЛФК, лечебной физкультурой, еще не лечение недугов. Упражнений можно перечислить тысячи. С каких начать? Неправильный диагноз суставов, путь ВБС. Вот и я, написавший уже не одну книгу о лечебных, с моей точки зрения, упражнениях, снова и снова возвращаюсь к главным – приседания, отжимания, пресс. Почему именно к этим трем уже объяснил, казалось бы, со всех сторон, а вопросов по их выполнению еще много. И связаны эти вопросы с сочетанием различных заболеваний, живущих одновременно в человеке, и их влиянием на психику? Да, да. Не на весь организм при выполнении упражнений, а на психику. Надо избавиться от страха. Я подчеркиваю, терять-то нечего, а правильное и регулярное, несмотря ни на что, выполнение упражнений, не только полезно, но и безопасно. Что же еще добавить к приседаниям? Главное для больного человека – понять, что именно при сокращении мышц нижних конечностей вены, располагающиеся внутри, сжимаются, направляя кровь к сердцу, потому что это единственный для крови путь. И именно при приседаниях срабатывает скелетно-мышечный насос, названный физиологами периферическим сердцем, который доит вены, способствуя венозному возврату и тем самым снимая нагрузку с самого сердца. Кстати, меня позабавило, если можно так сказать, высказывание знаменитого кардиолога Чазова. Когда ему исполнилось 75 лет, в «Аргументах и фактах» номер 23 2004 года. Меня поражает, как это мозгу удается сохранить синхронность деятельности сердца и 40 тысяч километров сосудистых систем. Лимфатической, венозной, артериальной. Когда я услышал эту сногсшибательную цифру, клянусь, не поверил. Представьте, при нагрузке вашему организму нужно резко увеличить кровоток, потребление кислорода и так далее. Сердце должно сработать в один миг. Оно лишь за сутки перекачивает из вены в аорту 7,5 тысяч литров крови. За год это 3 миллиона литров. Сравните, маленькое сердце и нефтяная вышка. Что тут сказать? Амосов это понял чуть раньше, после операции на сердце в 64 года. И создал гимнастику, 1000 движений, которая помогла его сердцу прожить до 90 лет. Хотя в последние годы он испытывал сильнейшие боли в спине. До 40 лет человеку худо-бедно еще помогают мышцы. Затем их активность резко снижается. В наше компьютерное время значительно раньше.

Многие считают, что это трутся друг об друга кости бедра и голени, или разрушаются мениски. Ни то, ни другое. Треск в коленях во время приседаний – не что иное, как ригидность, сухость, связок коленного сустава. Нельзя начинать с глубоких приседаний, особенно с избыточным весом и слабыми мышцами ног. Треск постепенно пройдет, как только благодаря дальнейшим приседаниям связки получат питание. Я, например, для приседаний использую амортизаторы, закрепленные за неподвижную опору, за которые держусь руками. Это помогает мне делать приседания с прямой спиной. После эндопротезирования тазобедренного сустава я делал неглубокие до уровня колена приседания с прямой спиной. Сейчас я делаю уже достаточно глубокие приседания, но в начале упражнения все равно периодически слышу треск в коленных суставах. Сказываются старые травмы, который исчезает через 3-4 приседания. Можно ли приседать с разрушенными менисками или после операции на связках коленного сустава? Часто слышу такие вопросы. К треснувшему или разрушенному мениску, если его элементы не замыкают движение в суставе, я отношусь спокойно. Как говорится, мениск – это всего лишь прокладка. Если вы не занимаетесь спортом, он особенно не мешает и постепенно рассосется, так же, как и грыжа межпозвонковых дисков. Слушайте книгу «Грыжа позвоночника. Не приговор». Но если замыкает движение в коленном суставе, надо удалять. Каким способом? Лично я стал противником артроскопии суставов. Не надо впускать в свой сустав инородные предметы. Особенно для диагностики. Уж больно часто после подобных процедур развиваются артрозы коленных суставов, так как артроскопический инструмент может срезать гиалиновый хрящ с суставной поверхности и тем самым нарушить его целостность. Но это моя позиция. Я видел фильмы этих операций. На меня они, артроскопические операции, произвели неприятные впечатления. «Не буди лихо, пока оно тихо», — говорит народная мудрость. При диагностике надо оценивать, повторяю, движение в суставе и силу мышц, за него отвечающих, и только потом, при необходимости, использовать инструментальные методы лечения. В погоне за экстравагантностью, гимнастики Востока и другие гимнастики. Каждый второй пациент, приходящий ко мне на прием, говорит, что делает какую-то гимнастику. Называют и фамилии авторов. Показывают мне упражнения или их список. Но они же пришли ко мне на прием с проблемами, которые не смогли решить, выполняя свою гимнастику. В связи с этим можно сделать выводы. Либо упражнения не имеют действительно оздоровительного эффекта, тем более лечебного, либо выполняют их неправильно. И вообще, я не понимаю, как можно на приеме дать больному список упражнений и, не обучив его, сказать «делай сам», не проанализировав состояние его суставов, мышц, то есть не проведя миофасциальную диагностику, о которой я всегда говорю. Еще раз повторю, на приеме у врача, когда пациент пришел сам. Другое дело – лечить по письмам или книгам. На моих семинарах мне часто задают вопросы о моем отношении к другим гимнастикам, и прежде всего к хатха-йоге, гимнастике тибетских монахов, око возрождения, цигун. Эти гимнастики, особенно хатха-йога, стали популярными в последнее время. Естественно, я изучаю и изучал давно и йогу, основные элементы которой применяю в партерной гимнастике центров кинезотерапии для выздоравливающих пациентов и цигун-терапию. Читал с интересом и око возрождения. Хатха-йога, например, в Индии пользуется популярностью до 24-26 лет. Об этом мне сказал мастер Чаруджи, которого я консультировал и лечил по просьбе его учеников. Затем они, йоги, в основном занимаются сиденьем, то есть медитацией. Остеохондроз и сердечная недостаточность – обычные явления для Индии. Да, средняя продолжительность жизни там на уровне 75 лет. Сама же гимнастика замечательная, но подходит только здоровым людям и отнюдь не для лечения, а в качестве профилактики. Однажды ко мне в центр пришел специалист по йога-терапии со стажем, с его слов, 20 лет. Он предложил мне сотрудничество, не подозревая о моем старинном интересе к хатха-йоге. О философии йоги я не говорю, так как для меня она не представляет интереса. Я с интересом послушал его маленькую лекцию о вегетарианстве, коим я одно время занимался. Чувствую, человек в йоге не случайный, и в ответ на его предложение провести пробное занятие с пациентами центра я дал согласие, но предупредил, что занимаюсь в большей степени деформирующими заболеваниями костно-мышечной системы. И вряд ли мои пациенты смогут выполнять его задания, а вот инструкторы-методисты выполнят все. Так и случилось. Как он ни старался, никто из больных не смог правильно выполнить его асаны. Инструкторы же справились блестяще. Что я хочу этим сказать? Прежде чем получить пользу от упражнений хатха-йоги, надо привести в относительный порядок позвоночник и суставы, что без силовых декомпрессионных упражнений на специальном тренажере МТБ-1-4 невозможно. Молодые люди среднего возраста, не имеющие деформирующих заболеваний костно-мышечной системы, да еще сочетающихся, как правило, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, занимаются хатха-йогой, и это хорошо. Но этого мало. Эта гимнастика применяется в подавляющем случае как стретчинг, то есть упражнение на растяжку. Да и то не у всех получается. Как показывает моя практика, больные, приходящие ко мне на прием и декларирующие о занятиях йогой, не могут достойно выполнить самых простых диагностических тестов современной кинезотерапии. У большинства инструкторов хатха-йоги, так же, как у инструкторов фитнес-центров, не хватает простейших знаний по динамической анатомии и функциональной физиологии мышечной системы. Поэтому своим пациентам я рекомендую сначала научиться понимать свое тело, работать с проблемами позвоночника и суставов, а затем идти на любительские занятия йогой, фитнес-центры и так далее. Жизнь, безусловно, это движение. Но лечит только правильное движение. В целом занятию желательно уделять около 60 минут, стараясь каждый раз выполнять большее количество либо упражнений, либо повторений. К сожалению, Нина Константиновна метнулась в другую гимнастику – брега, в которой нет необходимой детализации правил выполнения упражнений, да и не все упражнения корректны. То есть не учитывают всю сложность одновременно присутствующих в организме человека болезней и его физическое состояние. Простое же размахивание руками и ногами, выдаваемое за лечебную гимнастику без обязательной триады, о которой я говорил ранее, силовой, стретчинговой и аэробной работы, на самом деле лечебным действием не обладает. Это я говорю не в качестве критики гимнастики брега, которому кроме огромного уважения ничего не испытываю. Тем более, что сам он использовал гораздо более сложные и тяжелые средства оздоровления, чем опубликованная под его именем гимнастика. А в связи с новыми открытиями лечебного действия упражнений, которые я объединил в новом направлении ЛФК – кинезотерапии. В приходящих ко мне письмах читателей вижу много недопонимания рекомендуемых мною упражнений. Как же сложно понять их. Гораздо проще проглотить таблетку с якобы лечебным действием. Чем же заканчивает письмо наша общая знакомая, Нина Константиновна? Вот я и думаю, может это не для меня? Хотя боюсь, что кости мне совсем откажут, даже пальцы рук сжимать больно. Женщине всего 54 года. Дальше в письме совсем грустно. У нее оказывается в целом все нормально и анализ крови хороший. Ну, подумаешь, есть еще хронический панкреатит. Холецистит, гастрит, сидит на гормонах, вода и питье идет обратно. И остеохондроз такой, какого местный врач в своей практике не встречал. Таблетки не помогают. Опять же, говорят, доза мала. 54 года. Еще жить да жить. И живет. Таблетки не дадут умереть быстро. Отсрочат, и значительно, конец. Разве для этого живет человек? Правильные упражнения лечат. Даже такие запущенные организмы, как у Нины Константиновны. Если бы она вообще не смогла выполнять упражнения, тогда это была бы другая история. Но она выполнила. Значит, можно. Кстати, эти условия должны относиться абсолютно ко всем упражнениям. Я часто консультирую, и лечу, конечно, спортсменов. Легкоатлетов, борцов, танцоров от болей в спине, в суставах. Они сильные, гибкие, но тоже в своей профессиональной работе не учитывают целый ряд профилактических правил. А их действия, как правило, нацелены на результат, а не на собственное здоровье. Поэтому большой спорт я, как врач, не отношу к категории здорового образа жизни. И многие, уходя из большого спорта, несут с собой травмы и болезни. Хотя со спортсменами работать значительно легче, чем с людьми физически запущенными. Для примера обратимся к другим лечебным системам. Основными принципами цигуна, то есть искусства укрепления здоровья, практикуемого главным образом в Китае, если отвлечься от эзотерики цигун, гласящей, что ци – это некая разновидность информационного сигнала в совокупности со средствами его доставки, а цель занятий – наращивание ЦИ. Или подходами к этому искусству управления здоровьем являются три рода действий. Первый. Вдыхание основной и жизненной ЦИ. То есть искусство управления дыханием. Комментарий Сергея Бубновского. Второй. Поддержание успокоенного состояния ума. То есть борьба с отрицательными эмоциями или позитивный настрой на жизнь. Комментарий Сергея Бубновского. Третий. Соблюдение гармонии органов тела. Итак, понятно. Комментарий Сергея Бубновского. И если отвлечься от теории каналов и коллатералей, которые по китайской трактовке пересекают тело в различных направлениях и соединяют его различные части и органы в единый организм, именно безукоризненная работа мышц означает возвращение здоровья и восстановление первоначальной жизненной силы. Положение тела и движение в системе цигун отличаются от таковых в других системах упражнений, например, в современной кинезотерапии. Но отличие состоит только в интенсивности их выполнения. До тех пор, пока упражнения выполняют, они способствуют ускорению метаболизма, обмена веществ, усвоению и утилизации питательных веществ, укреплению здоровья и, сверх того, свободному течению истинной ЦИ, провозглашает система цигун. Один из важнейших принципов китайской традиционной медицины заключается в том, чтобы подходить к организму как к единому целому, а также диагностировать и лечить на основе всестороннего анализа заболевания и состояния пациента. Негибкое лечение, шаблонное соотнесение симптомов с заболеваниями не поощряется. Этот принцип распространяется и на цигун. Если вдыхать основную ЦИ, сохранять правильно успокоенный ум, мышцы будут действовать безукоризненно, и угроза болезни отступит перед такой защищенностью. Трактат о внутреннем Желтого императора Хуанди. Как показывает практика, многие люди, а в наше время и молодые, благодаря телевизионной рекламе лекарственных средств, хватаются порой за первую попавшуюся таблетку, или наоборот, 0,3, если возникает боль сердца. Только спустя некоторое время они начинают задумываться о своем здоровье, так как таблетки не возвращают качество жизни. То есть необходимо время, чтобы задуматься о происходящем в организме. А боль, тем более резкая, это всегда паника. Как следует из трактовок восстановления здоровья по системе цигун, именно успокоенный ум является действительно первым условием обеспечения нормального потока внутренней ЦИ. Это положение важно соблюдать и врачам, встретившимся с обострением болезни. Обращаю внимание именно на паническое действие Нины Константиновны при появлении болей после выполнения упражнений. Причем, как оказалось, именно сердечно-сосудистая система никаких патологических изменений не понесла. Самоуправляемая цигун-терапия – это упражнение, то есть работа самого человека. Дополнительно к упражнениям цигун, в качестве внешней силы для очищения каналов, используются лекарственные средства на основе трав, акупунктура и массаж. Но упражнение – главное условие оздоровления в цигун. Интересно, что основные причины хронических заболеваний в китайской традиционной медицине делятся на два класса. Первый. Внутренние, или 7 видов эмоций, их вызывающих. Радость, гнев, горе, чрезмерные раздумья, желание, страсть, печаль и ужас. То есть любая эмоциональная встряска в результате возбуждения или попытки ее подавления может привести к повреждению внутренних органов и вызвать их заболевание. Например, внезапный гнев может вызвать нарушение работы печени, а очень большая радость – нарушение работы сердца. Горе и чрезмерные раздумья могут вызвать болезни селезенки и поджелудочной железы. Печаль может влиять на легкие, а ужас – на почки. Все виды стрессов имеют отрицательное влияние на сердце. Второй. Внешние, то есть 6 видов биоклиматических факторов, к которым относят ветер, холод, летнюю жару, влажность, сухость, зной. Как тут не вспомнить Рязанова, заметившего, что у природы нет плохой погоды? Таким образом, китайские специалисты по оздоровлению человека огромное значение придают эмоциональному отношению к жизненным обстоятельствам и умению адаптироваться к изменяющимся климатическим условиям. Одним словом, отрицательные эмоции и неумение принять природные факторы безболезненно вынуждают больного человека закрыться в болезни. отгораживая себя от внешнего мира таблеткой. С этим невозможно не согласиться, но повторяю, цигун-терапия – это Китай со всей его древней культурой. Там надо родиться, чтобы получить пользу от цигун. Мои знакомые, посетив Китай, как говорится, наскоком, какой-то видимой для себя пользы, кроме познавательной, не приобрели. Некоторых даже пришлось восстанавливать. Что касается пяти основных упражнений гимнастики тибетских монахов «Око Возрождения», шестое – медитация, то, как сказала в комментариях книги Давид Ниэль, с моей точки зрения эти упражнения подобраны случайно и даже не подходят к их теории вихрей, а физиология мышечных насосов в них отсутствует. Но мне лично понравился позитивный настрой героя этой книги и версии тибетских упражнений. Борьбу за совершенствование людского рода, избавление от пороков, грозящих ему самоистреблением. Человек должен начинать с себя, с собственного духовного и физического оздоровления. И далее по тексту, эффективность тибетской системы поддается вполне рациональному, без всякой мистики, объяснению. Специалисты видят ее достоинство в том, что она сочетает динамические и статические элементы, обеспечивающие тренировку мышц, нервной и сердечно-сосудистой систем. Написана книга занятно, увлекает. Главная зацепка – возможность бесконечно долго оставаться молодым или восстановить свое здоровье, свою молодость, при выполнении этих пяти упражнений. Правда, в самих упражнениях я никакого физиологического смысла не увидел. Хотя сама идея правильная. Представьте себе, каково же было мое удивление, когда я увидел в зеркале не себя, а человека, который был моложе меня по меньшей мере лет на 15. И так далее в том же духе. Мне очень понравилась теория вихрей, которую я в свое время интерпретировал в виде правила форточки. В нем я дал свое понимание роли позвоночника и крупных суставов. Только я привязал это правило к здоровью и нездоровью суставов. Здоровый человек не ощущает изменений магнитного поля Земли, и его биополе, или энергетическое поле, действительно имеет форму кокона, или яйца. Больной же человек любые изменения погоды, атмосферного давления и магнитного поля Земли ощущает именно суставами, а уж затем сосудами. Его биополе можно назвать дырявым, и порой не знаешь, откуда оно посыплется, если потянешь за палец или какой-нибудь сустав. Здоровая энергетика, я допускаю такое немедицинское понятие, входит в человека, укрепляя его тело и дух именно через суставы, форточки. Именно в таком случае возможна циркуляция энергии. Суставы надо укреплять и окружать здоровыми мышцами и связками. Ключом к этому укреплению должны быть только упражнения. И чем лучше человек укрепляет свое тело и дух с помощью упражнений, тем сильнее его защита от всех отрицательных влияний окружающей среды. Через больные суставы и позвоночник жизненная энергия покидает организм человека. Он становится слабым, с закрытыми форточками. Все в нем консервируется. По-научному резко ухудшается метаболизм, обмен веществ. Промывание и омолаживание энергетики тела энергиями стихий происходит. Больной, ослабленный физически и не управляющий своим телом человек, разряжается и разрушается, но медленно. О чем и свидетельствует наличие одновременно нескольких заболеваний. Собственно, все эти три системы основаны на циркуляции жизненной энергии. По меридианам – в йоге, по каналам – цигун. По энергетическим вихрям тибетской гимнастики. Не вижу противоречий и с системой современной кинезотерапии. Общими принципами всех названных систем являются физические упражнения, управление дыханием, положительные эмоции. Естественно, чем раньше человек начинает изучать и применять понятную и нужную ему систему упражнений, чем правильнее использует управление дыханием и чем лучше управляет отрицательными эмоциями, тем крепче тело, сильнее дух и больше возможностей жить долго, не болея. В Китае ушу, а в Индии йога. Постигаются с детства и являются частью общенациональной культуры. При этом имеют значение и климат, и культура питания, и национальные ритуалы. Европеец, с моей точки зрения, никогда не сможет проникнуть в эти тайны, если не родиться в Китае или Индии, а увлечение восточными гимнастиками идет всего лишь на уровне подражательности. Восток – дело тонкое. Правда, в спорте европейцы и американцы порой достигают отдельных побед над Востоком. Мне кажется, потому что те же китайцы порой не выставляют на соревнования своих истинных мастеров. Знание и изучение этих культур физического совершенствования очень полезно. Однако не стоит забывать свои корни и свою культуру. Но это отдельная тема.